Глава 12. Закрылась в своей комнате. Комнатах. И дуюсь на весь белый свет. О, вражины! В который раз уже шмыгнула носом и тяжело вздохнула. Все с этой семейкой неладно. И ведь не так много просила. А они, точнее он. От всей души пожалела, что у него нет перьев. Сейчас мне уже не помогали представления о том, как я его ощиплю. Сейчас все мое существо требовало действий. Желательно мстительных и немедленных. А все так хорошо начиналось. Несмотря на то, что я выложилась по полной, проснулась я раньше всех. Вернее, так мне только казалось. Но что удивительно, проснулась я не от боли во всем теле, а от неудобной позы. Ведь как нависала над Диносом Фликсом, так и свалилась без сил. Тем необычнее то, что проснулась я на мягкой кровати, укутанная в мягкое теплое одеяло, и лежала я вполне удобно, устроившись между близнецами. Стараясь не шуметь, тихо села, выпуталась из кокона, в который вот точно не сама закукливалась, и на цыпочках отправилась проверять Диноса. Тихонько выдохнула от облегчения, убедившись в том, что мне все же хватило сил вылечить его до конца, и сейчас с близнецом все в порядке. Нахмурилась от мысли, что надо в академию как можно быстрее, там научат правильно распределять силу. А то мне непонятно, то ли я такие случаи тяжелые и запущенные лечу, то ли неправильно использую силу. Ведь есть же и другие целители. И ведь лечат же они как-то, хоть и намного слабее меня. Не добавляло радости и то, что многие концентраты заканчиваются. А для их пополнения мне нужна лаборатория. До этого наставник сам занимался изготовлением различных зельев, настоек, вытяжек, концентратов и много чего еще. Теперь вот мне придется. А где лаборатория наставника, куда он водил меня порталом, я не знаю. При случае, конечно же, спрошу, но не факт, что меня не пошлют в лес шишки собирать. Обошла кровать и запустила диагностическим заклинанием в Ланиса. Оно показало мне, что со вторым близнецом все в порядке, кроме истонченных каналов, и что он уже не спит. Вспомнив о том, что с Мстителя еще вчера наведенный сон сняла, а вот с его братца еще не успела. Поспешила исправить данное упущение, тихонько шепнув Мстителю тихое «Спасибо». Он от удивления даже перестал спящим притворяться и распахнул довольно красивые, ярко-зеленые глаза. Я только хмыкнула на его недоверчивый взгляд и вновь повторила уже немного громче. «Спасибо, что позаботился обо мне», — слабо улыбнулась нахмуренному Мстителю. «Если честно, готовилась проснуться от боли во всем теле и совсем не ожидала, что ты...» Не договорив, махнула рукой в сторону кровати, на которой между близнецами лежало скомканное одеяло. «Ты странная», — выдал мне Ланис, и, видимо, что-то для себя решив, сдавленно, едва слышно прошептал. «Ты должна меня убить, но вместо этого лечишь. Должна меня ненавидеть, но вместо этого благодаришь». «Смеешься?» — демонстративно фыркнула, надеясь хоть немного разрядить обстановку. «Да если бы я тебя хоть пальцем тронула, то меня бы выпороли, запытали и придушили!» Начала я перечислять, загибая пальцы. «Никто бы не посмел!» Высокомерно вздернул он подбородок. «Дядя бы им не позволил!» «Твой дядя в этом списке на втором месте!» Уверенно кивнула головой, видя недоверчивый взгляд Ланиса. «А первые два?» Уточнил он скорее из-за банального любопытства, чем из-за опасения за мою жизнь. «Первый – мой наставник, второй – твой отец». Не стала я делать из этого тайну. «Отец бы не посмел, и дядя тоже». Все еще не кончился запал у юнца. «Они бы навлекли проклятие на весь наш род». «Из всего вашего рода только ты с братом, да отец с дядей. Как думаешь, они бы захотели жить, потеряв все? Плевать бы им было на себя». Если бы вас не стало, терять близких больно, очень больно. Закончила едва слышно и сразу же оказалась в уже знакомых объятиях. Ты их вылечила, ты смогла. Тихонько прошептал на ушко, щекоча мой лоб своим капюшоном. Радоваться надо, а ты плачешь. Не плачу. Тут же подняла во мне голову противоречие. Вот и не плачь. Чуть повысил он голос. «Вот и не буду!» Буркнула, вытирая соленую влагу со своих щек, а рубашку на его груди. Вот и договорились. Провозгласил этот... И как, спрашивается, ему всегда удается обвести меня вокруг пальца? Наши совсем не тихие, особенно в конце пререкания, разбудили сначала второго близнеца, а потом и сам король влетел в спальню, словно в общем, просто ужаленный. Поначалу в общей суете участвовали только король и близнецы, но потом и моего птица втянули в семейный круг, дабы предаться общей радости и коллективным обнимашкам. Я же в это время медленно, почти не дыша, по стеночке, пробиралась к ближайшей двери в гостиную. Далее быстренько проскочила пустую комнату, открыла первую попавшуюся дверь, закрыла, ибо кабинет мне был совсем без надобности. Открыла следующую дверь, возрадовалась, увидев искомое, и, проскочив мимо невозмутимой охраны, припустила по коридору. Искомое мной никак не желала находиться, а меж тем голодные завывания моего желудка становились все громче и возмущенней. Пришлось отлавливать слуг. Они, правда, пытались слиться со стенами, прятались за вазами с цветами, ныряли в ближайшие ниши, но чутье змейки не обманешь. В итоге ловля слуг оказалась увлекательным, но крайне неполезным делом. Трясущиеся, блеющие. «Да вас тут что?» – взвыла я не своим голосом. «Каждый встречный убить пытается? Что вы прячетесь по щелям, трясетесь и блеете, как овцы?» Оказалось все более прозаичнее. Во дворец пожаловала делегация ледяных вампиров. Вот слуги и попрятались. А если учесть то, что в поисках кухни я забрела в гостевую часть дворца, то поведение слуг было мало того, что оправданным, так еще и правильным. И вот вся такая несчастная и голодная, я присела на ближайший широкий подоконник, потеснив при этом два больших горшка с цветами, и, горестно вздыхая, принялась ждать, пока меня найдут. В том, что найдут, я не сомневалась. Сейчас наобнимаются, нарадуются и кинутся искать пропажу. Неправда, не прошло и 5 минут, как меня нашли... Нашел. «Позволите?» Пробасила двухметровый, здоровенный детина и, не дожидаясь от меня ответа, сгреб одной ручищей сразу 2 горшка и поставил их на пол, чуть в стороне, чтобы под ногами не мешались. А не мешались они нам только в том месте, где коридор резко обрывался и начинались довольно узкие и крутые ступени. «Да вы, в принципе, уже...» — пояснила бугаю, наткнувшись на его вопросительный взгляд и указала на него рукой. «Вот, мол, сидишь уже рядом и даже без моего позволения». «Вы грустная!» — выдал он мне очевидное и тоже тяжело вздохнул. «Я бы, может, уже встала, извинилась и ушла. Неизвестно, как птиц отнесется к моему общению с посторонним мужчиной. Хоть я его и не признавала мужем, но другие, и в частности сам муж, согласны со мной не были». Но все же осталась на месте после того, как разглядела лицо своего соседа по подоконнику. Если я ничего не напутала, то рядом со мной сидел ровесник близнецов, ну и мой, если судить по внешности, а не по прожитым годам. И этот мальчишка-переросток был так же грустен, как и я. «Что?» — повернулась я к соседу. «Вас тоже не кормят?» «Кормят», — тяжело вздохнул и совсем грустно добавил. «Но мало». Еще раз осмотрела его всего и пришла к заключению, что да, такого обычной порции не накормишь. «А вас почему не кормят?» Задал он встречный вопрос. «А некому?» Развела я руками. «Муж занят, слуги прячутся и при отлове падают в оморок, так что сама я кухню не найду». Закончила свой печальный рассказ. «Это мы виноваты». Принялся каяться мой знакомец. «Думают, что мы их всех сожрем». И тут до меня стало доходить, с кем я так мило общаюсь. Подумала испугаться, а потом передумала. Если будет скалить на меня клыки, получит по зубам хвостом. «А вы сожрете?» Спросила с интересом, уставившись на его губы. «Интересно, а клыки у него большие?» «Не могу я их сожрать». Отрицательно качнул он головой. «Только выпить, и то это запрещено». «А как вы выживаете, если вам запрещено питаться?» Сочувствующе посмотрела на печального мальчишку-переростка. «Я провожу вас до кухни». Встал вампиренок и слегка поклонился, нерешительно протягивая мне свою широкую ладонь. «А по дороге расскажешь?» Держась за его здоровенную ладонь, соскочила с подоконника, на котором сидела, и слегка прифигев от разницы в росте, решительно зашагала рядом со своим знакомцем. Вампиренок, по-моему, уже и не рад был моему обществу и старался как можно быстрее отделаться от любопытной меня. Но примерно в середине пути сдался под натиском моих вопросов и сказал всего два слова. «Я другой». Огрызнулся с некой долей злости и тут же отвернулся, опустив плечи. «Простите». Проигнорировала его извинения. Злился-то он явно не на меня. Просто достали уже все пацана. Молодой, горячий, глупый, вечно голодный и терпящий насмешки. Передернула плечами и решила, что, пожалуй, в его случае самое страшное – это вечный голод. Я бы так не смогла. Смутно опомнилась, что вроде как в прошлой жизни несколько раз пыталась сесть на диету. В итоге чувство голода меня добило, и я решила, что лучше буду заниматься физическими нагрузками, чем терпеть этот адский голод. «Ты отличаешься от своих, чужой среди чужих, а в делегацию тебя включили для устрашения и давления». Кивнула я своим озвученным мыслям. «Хочешь, помогу тебе их наказать?» Предложила от всей мстительной души. Я сознательно перешла с вампиренком на «ты». Сознательно и действительно от всей души предложила помощь. И если он согласится, то я эту помощь ему предоставлю, даже если придется доказывать свою правоту королю с птицем. Мне хватило и одного мстителя, чтобы собственноручно создать второго. Ну ладно, допустим, не я его создала. Но если сейчас я ничего не попытаюсь сделать для этого мальчишки, если я его оттолкну, это может стать последней каплей, которая переполнит чашу его терпения. И он сорвется, озлобится. И хорошо, если будет крошить в капусту своих сородичей. А если нас? И, по-моему, о предназначении, которое ему готовили, он был совсем не в курсе. Иначе сейчас бы не замер столбом с хмурым видом. Мне бы немного больше информации по этим ледяным вампирам. Чем живут, с кем дружат, с кем торгуют, с кем воюют. Без этого я не могу составить всю картину полностью. Также не могу ничего утверждать и уж тем более ни в чем обвинять. А с другой стороны, даже если они ни в чем не виноваты, я все равно хочу помочь этому никому не нужному вампиренку. Уж одному-то мальчишке мы сможем найти кровушки, достаточные для полноценного питания. В конце концов, напрягу пернатого, раз назвался моим мужем, так пусть исполняет небольшие прихоти. А если откажет, плюну на всю королевскую семейку, свалю куда подальше с вампиренком, будет меня охранять. А я ему кровушку изобрету, синтетическую. Ты предложила мне помощь. Наконец-то отмер мой провожатый. «Нельзя было?» Поинтересовалась, аккуратненько подталкивая его идти дальше по коридору. «Если честно, я настолько проголодалась, что еще немного и попробую новый способ питания». «Ты меня не боишься?» Совсем уж вкрадчиво поинтересовался. «Я же вампир». «Клыки обломаешь!» Фыркнула, глядя на него с улыбкой во все лицо. «Нет у меня клыков». Раскрыл мне свою тайну несчастный вампиренок, а я едва не расплакалась, поняв, отчего он недоедает и как только дожил до стольких лет. «Тебе без клыков совсем тяжко питаться, да?» Сочувствующе погладила его по внушительному предплечью. «Ну ничего», — вдохновенно продолжила успокаивать парнишку. «Попрошу мужа, чтобы тебя оставили тут. Он попросит короля, и король обязательно разрешит. А потом я попрошу еще и лабораторию, в которую сделаю тебе клыки. И вот тогда твоя жизнь наладится». Моя пламенная, успокаивающая и ободряющая речь возымела прямо противоположный эффект. И если бы я так крепко не вцепилась в ладонь вампиренка, он бы точно от меня слинял. А все из-за недоразумения. Но откуда мне было знать, что он и все его сородичи – энергетические вампиры, что нет у них клыков и крови они уж точно не питаются, только эмоциями. Вот из-за этого их и избегают. «Лучше бы мы кровью питались». Тяжело вздыхал Бэк, сидя за грубо сколоченным кухонным столом рядом со мной. «Нас бы тогда так не боялись. Кровь что? Жидкость в организме, и если потратить немного, то она с легкостью восстановится. А эмоций нет. Сколько ни объясняй, что мы не опасны, толку никакого». закончил печально и потянулся за очередной, наверное, 15-й булочкой. «И что?» – запила булочку теплым молоком с медом. «Правда? Не опасны? Тогда чего они все боятся?» «Не хотят стать безэмоциональными». Посидела, подумала. Питается Бэк эмоциями, и сколько бы он их ни сожрал, мой эмоциональный фон из-за этого не изменится. Эмоции – это явление, и происходит оно… Тут я немного задумалась. В этом мире про нервные болезни знали немного. Ты или псих, или вменяем. Я тоже не особо интересовалась всем этим в своем старом мире. Но если мыслить логически, то все наши слезы, сопли, истерики, улыбки, радости, расстройства разного вида – это все нервная система. Наверное. Не уверена. И если я хотя бы частично права, то эмоциями управляет мозг, посылает импульсы, и человек смеется или плачет. Будучи неуверенной, обратилась со своими предположениями к вампиренку. Так тот на меня глаза выпучил, будто у меня на голове рога выросли. А еще копыта и хвост. Не на голове, в смысле. Неважно, в общем. В итоге, просидев на кухне не меньше часа, мы существенно подъели запасы поварихи на завтрак. Пришли к выводу, что, чтобы человека сделать безэмоциональным, из него надо выдрать все нервные окончания или волокна, или что там в общем, а потом еще и мозг съесть. На основе этого я постановила, что Бэк не опасен, как и все его сородичи, и разрешила ему поглощать мои эмоции, сколько тому влезет. Вампиренок так отнекивался и отмахивался от моего желания его накормить, что я решила обидеться. «Накажут нас обоих. Тайный советник короля ни с кем не церемонится. Жуткий тип!» Передернул плечами вампиренок. А ко мне в голову закралась мысль. «А что, если он...» «Да нет. И все же...» «А почему тайный?» Зашептала, склонив голову ближе к Бэку, и как никогда вспомнила добрым словом наставника. Вот что ему стоило рассказать мне чуть больше о королевской семейке и их окружении. Знал же, что я окажусь тесно связана с этими людьми. Никто никогда не видел его лица. Так же шепотом ответил вампиренок. А его сила столь высока, что рядом с ним почти невозможно находиться из-за его давления. Он слишком худ, высок. И вечно ходит в капюшоне. Закончила я за своего нового знакомого. «Жуткий тип», — повторился вампиренок. «Да нормальный», — пожала плечами. «Говорят, его лицо сильно обезображено, и он скрывает его под капюшоном, чтобы не видеть, с каким ужасом на него смотрят девушки». Присел напротив меня Ланис. «И даже его богатство и положение в обществе не способно скрасить данное уродство». Присела рядом с братцем Динос. А еще он ест младенцев на завтрак и купается в крови девственниц. Продолжила с серьезным выражением лица, уже поняв, что эти два поганца решили меня запугать и проверяют мои нервы на прочность. «А ты откуда знаешь?» Вопрос задал озадаченный Бэк, а близнецы в это время пытались не заржать над вампиренком, увидев промелькнувший в его глазах страх. «Сама так делаю!» Фыркнула, обведя всех троих заинтересованным взглядом. «Надо же продлевать свою молодость, а вот за красоту совсем иная плата!» Мечтательно прикрыла я глаза. «Жертвоприношение!» Прошептала зловеще и навела на себя совсем слабенькую, почти прозрачную иллюзию. Ей я обычно пугала посетителей моей пещеры. Все трое побледнели и дружно шарахнулись от меня в сторону, на что я лишь пренебрежительно хмыкнула и быстренько допила молоко. «И не стыдно вам разносить сплетни?» — поинтересовалась с издевкой в голосе. «Такие большие, а в сказки верите?» «Не просто же так он прячет лицо!» — буркнул обиженный Бэк. «Сам недавно говорил, что ты другой!» — поднялась из-за стола. «И будь у тебя возможность...» «Ты бы тоже скрывал свои отличия». Вампиренок смутился, поняв, как был неправ. А близнецам я украдкой показала кулак, на что они сообщили мне, что меня ищет мой супруг, и при этом косились на Бэка. «Да знает он, что я замужем», поставила их в известность без малейшего стеснения. «И что он вампир, тоже знаю. И что живет он впроголодь, в курсе. Кстати», обернулась к Бэку, «предложение питаться моими эмоциями в силе». после чего развернулась и поспешила подальше от мальчишек. Они сами разберутся. Не удивлюсь, если еще и подружатся. А вот мне бы спрятаться как можно быстрее или пойду лучше навстречу. Лучшая защита – это нападение. Нападение у меня не получилось. Разве что слабая пикировка. Все пошло не так с самого начала. Едва я, завернув за угол, увидела птица, а он меня, так сразу же успокоилась, хотя вроде как не напрягалась. В общем, неясно все как-то. Я немного замедлила шаг. Лорд же наоборот ускорился. И пока мы не подошли друг к другу, я ощущала на себе пристальный взгляд. «Моя дорогая». Взял лорд Рэйвен меня за руку и положил ее на свой, согнутый локоть, повел по одному из ответвлений коридора. «Я тебя потерял и впредь попросил бы никуда не отлучаться без сопровождения». «Я пленница?» Решила разузнать, на каких правах буду проживать в этом блистательном и, без сомнения, огромном гадюшнике. «Ни в коем разе!» В голосе лорда сквозило неподдельное возмущение. «Тогда, лорд Рэйвен, смею вам напомнить, что я не ребенок и...» Договорить птиц мне не дал. А резкая остановка, поворот головы, движение тела, объятия сильных рук, холодная стена за моей спиной и обжигающий поцелуй. Жаркий, жадный и такой короткий, что я не сдержала разочарованного стона. «Поверь мне». Снова коротко целует. «Я вижу, что ты не ребенок. Вижу твое молодое тело, нежную кожу, розовые губы». Судорожно вздыхает, прислонившись своим лбом к моему. «И хочу всем обладать. Единолично, немедленно и очень долго. Всегда, всю жизнь. Но больше всего я хочу, чтобы ты сама этого хотела. Только ты ходишь холодной, как лед. Исчезаешь при любом удобном случае. Не желаешь звать по имени... и вспыхиваешь, как спичка, стоит мне тебя поцеловать». Я была настолько ошарашена происходящим словами лорда и его поцелуями, что не нашла, что ответить, да и не уверена, что смогла бы. В этот раз я сама запрокинула свою голову, сама приоткрыла губы, и медленный, глубокий поцелуй вышиб из меня все мысли и здравый смысл. В конце концов, мы женаты и вроде как нравимся друг другу. Тогда почему не попробовать сделать из фарса нечто настоящее и прекрасное? На этом и порешив, я успокоила свою совесть и полностью отдалась поцелую, даже не задумавшись о том, что мы находимся в одном из коридоров дворца и нас в любой момент могут застать, что в принципе и случилось, правда, произошло все немного необычно. Пришли в себя от громкого грохота и витиеватых ругательств. Лорд среагировал мгновенно. Даже обидно немного стало от того, с какой легкостью он отошел от поцелуя, в то время, когда я, не то что соображать, даже твердо стоять на ногах не в состоянии. Пока пыталась сообразить, что происходит, обнаружила себя за спиной лорда. Не думала, что может быть настолько приятно от того, что небезразличный тебе мужчина стремится защитить, закрыв своей тощенькой спиной. Но я-то на самом деле знаю, каков настоящий разворот его плеч, так что могу вообще не переживать за таким как раз реальной, непробиваемой и крайне опасной для врагов стеной. В нескольких шагах от нас, справа, в куче земли, черепков и помятых растений, копошилось чье-то невысокое, субтильное тело, и если бы не голос взрослого мужчины, я бы подумала, что это подросток. Еще чуть дальше виднелось то самое окно, на подоконнике которого мы познакомились с вампиренком. Вот ни за что не признаюсь, что это мы виноваты в падении. А, впрочем, сам виноват. Под ноги надо смотреть. «Поговорим позже», — тихо проговорил лорд, повернувшись ко мне и, оглядев меня, нахмурился. «Ничего не имею против твоих штанов, но сейчас ты первая леди и в данный момент должна соответствовать». Едва я набрала в грудь воздуха, чтобы все ему высказать, как он только грустно улыбнулся и отрицательно покачал головой, коснулся губами моего запястья. «Я знаю, что моя сила неприятна», — заговорил он тихо, а я млела, блаженно прикрыв глаза, не зная, что он там делает, о какой такой неприятной силе говорит. Только у меня сейчас ощущение, наверное, то же самое чувствует кошечка, когда ее гладит по спинке ладонью. Он говорил мне что-то еще, только я, блаженно зажмурившись, качалась на волнах неги и расслабления. «Прости, уже почти все». Донеслись до моего поплывшего сознания его слова, и я тут же распахнула глаза. «Как все?» Зачем? Протестую. Можешь не торопиться. Мурлыкнула не своим голосом, еще и шагнула ближе, чтобы потереться щекой о грудь потрясенного мужчины. И вообще вела себя крайне странно и очень непривычно, словно кошка, нанюхавшаяся валерьянки. Что-то я все об усатых, мохнатых и полосатых, а по мне, между прочим, что-то ползет. Прямо по руке, от локтя кисти. Опустила голову, моргнула, еще раз моргнула, тряхнула головой. Ползет рукав красивого, глубокого синего цвета с тонкими кружевами и богатой серебристой вышивкой. Осмотрела себя. А я уже не в штанах, а в нарядном платье. Причем не только его вижу, но и ощущаю. «Тоже так хочу!» Выдыхаю в восхищении и цепляюсь за его локоть, приклеив на лицо доброжелательную улыбку, так как к нам соизволил подойти тот, кто не имеет привычки смотреть себе под ноги. И пока он визгливым голосом выговаривал птицу о плохом гостеприимстве, о криворуких и слепых слугах и еще о чем-то, я повторила про себя одно и то же. «Не заржать! Не заржать! Не заржать!» Начнем с того, что он оказался на голову ниже меня. Ну да ладно, с каждым может случиться. Но это голубой костюмчик в обтяжку, эти живописные пятна грязи и разрывы по шву, а про прическу столь примерского типа можно сказать одно. Пакля. Вот спрашивается, зачем лить в волосы столько сахарной воды? Одно дело у дам. Сахарная вода помогает держаться высоким прическам. Здесь же три волосинки в два ряда. И те же деньги. Мужчина был нелепым, а его поведение вкупе с необоснованными претензиями и визгом и без того усугубляли картину. «Довольно!» – холодно перебил лорд визгливого типа на полуслове. «Извольте вести себя соответственно в присутствии первой леди. Приведите себя в порядок и впредь внимательно смотрите себе под ноги». И он послушал, развернулся и с перекошенной от досады и злости рожей начал подниматься по ступеням. Обернулась к своему птицу. У меня даже дыхание перехватило от восхищения. Вот это мужчина! Вот это выдержка! Вот это голос! А интонация! Вот это муж! Стоп! Кажется, об этом я уже упоминала. Покосилась на невозмутимого лорда Ревена, который увлек меня прочь от неприятного типа. И когда по его губам скользнула слабая улыбка, все же задохнулась в восхищении. Такой мужчина! И весь мой. Жаль, нельзя запищать и потопать ногами. Знаю, не солидно, не по-взрослому, но иногда так хочется.